и сказал: «Сейчас мистер Джордан должен чувствовать себя как никогда уверенно под присмотром полиции, ведь мы его должны охранять от нападения». Мирко Андрича не пришлось долго убеждать стать посредником для полиции. Правда, сначала он смутился, приводил доводы, что был едва знаком с Грейс, что кто-нибудь другой смог бы более убедительно обратиться к беженцам от ее имени. «Вы же знаете, какое место она занимала в сердцах беженцев», — возражал Хинчклифф. «Если о смерти доктора Чендлер скажу я или кто-либо из ее коллег, это прозвучит как заявление властей иностранного, даже враждебного государства, читающих им нотацию. Но если выступите вы, то вас будут слушать, мистер Андрич». Их встреча проходила в конференц-зале главного полицейского управления в центре города. Хинчклифф готовился к пресс-конференции, которая совпадала по времени с вечерним выпуском новостей. Андрич сомневался. «Я постараюсь, старший инспектор, но они уже не слушают, так боятся. Погибло 7 человек, и это вам отнюдь не в помощь». «Что вы можете сказать о Наталье?» — задал вопрос Хинчклифф. Серп молча смотрел на Хинчклиффа. «Мы обнаружили вашу визитную карточку в ее сумочке», — пояснил Хинчклифф, — «и фотографию, где вы вдвоем, на ее книжной полке. Я предполагаю, она была сделана несколько лет назад. Вы были с ней знакомы?» Тень боли пробежала по лицу Андрича. «Почему вы говорите так, будто она уже мертва?» «Извините, мы надеемся, она жива. Чем скорее мы ее найдем, тем больше ее шансы дожить до старости». Андрич, скрестив руки, поднял голову и посмотрел в потолок. Выдохнул. И когда снова посмотрел на Хинчклиффа, было похоже, что он уступил. «Я сделаю, что смогу». Через час он выступал перед телекамерами. Статный, с темными глазами, сверкающими в свете Юпитеров. Он говорил без бумажки, прямо в камеру, как профессионал. «Я встречался с доктором Грейс всего дважды». Его голос смягчился. Первые слова, которые она произнесла: «Чем я могу вам помочь?» «Я считаю, что особенной чертой доктора Грейс, ее божьим даром, было стремление помогать людям. Для нее не имели значения ни нация, ни религия. Она помогала людям, потому что они нуждались в ее помощи, а она могла ее оказать». «Что вы могли бы сказать тем, кто считает, что иммигранты должны вооружаться?» — раздался голос из зала. Пресс-конференция проходила в одном из лекционных залов главного управления, и все 200 мест были заняты. «Пролилась кровь», — сказал Андрич. «И некоторые говорят, кровь за кровь. Но доктору Грейс это бы не понравилось. Кровные узы не имели для нее значения, исключая, может, тот случай, когда кровь сдается для переливания». Он скромно улыбнулся, и собравшиеся журналисты тепло отреагировали на его последние слова. «Поэтому я говорю всем, не имеет значения, курд ты или иракец, я сам серб. Но вы бы не отличили меня от хорвата». Он пожал плечами. «Я хочу сказать, что различия часто просто незаметны. Да они и не имеют значения. А значение имеет то, что мы должны помогать друг другу в сложной ситуации». Он замолчал, занятый собственными мыслями, которые, казалось, уже не в силах был высказать. «Мистер Андрич, не хотите ли вы что-нибудь добавить о мисс Срэмэдж? Быть может, обратитесь непосредственно к ней?» Андрич ответил не сразу. Морщины озабоченности избороздили его лицо, и он рассеянно смотрел в сторону задавшего вопрос. «Сэр, вы верите, что она еще жива?» — настаивал репортер. «Я должен в это верить», — отозвался он достаточно резко. «Мисс Рэмэдж — друг мистера Андрича,